Том 38, глава 40. Слияние Даа начинается в пределах имения «Лазурный цветок». Пожилой седовласый дух поместья молча наблюдал, с беспокойством и надеждой. «Я надеюсь, что этот малыш сможет добиться успеха. Если он сможет добиться успеха в слиянии Даа в Даа Омега Меча, он достигнет того, чего еще никто не делал раньше. Возможно, тогда последняя воля хозяина будет выполнена». Но пожелание Атарха было слишком непростым. Став Атархом, пробужденный достиг уровня потрясающей проницательности и понимания, и у него было много сокровищ, помогавших ему. Он жил во много раз дольше, чем Цзинин, и достиг невероятных высот в своем мастерстве 9 печати хаоса. Всего в сердце вечности было 99 слоев. Даже после возвращения из моря ледяного ветра, Нин смог разгадать только первые 22 слоя сердца вечности. Он был очень далек от того, чтобы полностью распечатать все. По правде говоря, дух поместья также понимал, насколько маловероятно то, что Нин добьется успеха. Потому что другие ослепительные гении, пришедшие до Нина, даже близко не были к тому, чтобы выполнить желание Атарха Пробужденного. Цветок огненного облака слияния Даа. Нин в черной мантии взмахнул рукой, в результате чего перед каменным помостом появилась нефритовая коробка. Нефритовая коробка открылась сама по себе, появился цветок огненного облака, который все еще был прикреплен к своим корням и листьям. Пусть начнется слияние Даа. Нин в черной одежде закрыл глаза. Во дворце огромное небо, Нин в белом одеянии, проглотил свои духовные таблетки, активировал ладан в каменном кадиле воссоединения, а затем закрыл глаза. Он начал визуализировать внутреннюю часть своего божественного тела, образованного в общей сложности из 108 000 божественных жемчужин. Каждая жемчужина содержала божественную силу, его душу, его истинную душу и многое другое. Они также содержали идеи Нина о его Даа Омега Меча. Нин визуализировал древо Даа в своем регионе хаоса Цзиндань. Высокие ветви и листья Даа были материальным представлением идей Нина. Бесчисленные идеи начали резонировать с его разумом и душой. Ему нужно было собрать воедино все эти идеи, а затем преобразовать их и заставить свое Даа-дерево родить прекрасный цветок вечности. Его божественное тело трансформировалось бы в истинно вечное тело. Если он станет вечным императором, каждая из его божественных жемчужин превратится в мировое сердце, даже если его истинная душа будет каким-то образом уничтожена. Божественные жемчужины всегда будут рождать новые хаосмиры. Цветок вечности, вечное тело. Нин проявил свою волю. Бум. Каждая божественная жемчужина в его теле начала дрожать. Жемчужины, ранее соединенные с его энергиями Даа Лорда четвертой ступени, начали распадаться, а затем двигаться к совершенно новому уровню существования. Возвышающееся дерево Даа в его теле тоже дрожало, поскольку все идеи, представленные этими ветвями и листьями, начали собираться вместе. Если бы кто-то стоял рядом, этот человек сразу увидел бы, что Нин в белом и Нин в черном одеянии начали светиться размытым светом меча. Бесчисленные полосы света меча шли от Нина с такой силой, что даже гегемоны бы вздрогнули. Это был свет Даа, или, если быть точным, это был свет Даа Омега Меча, и его сила накрыла собой Нина, защищая его. Каждый Даа-лорд излучал свет Даа, когда он начинал слияние Даа. Это был самый ослепительный момент в их жизни, и только в состоянии слияния Даа он был возможен. Это было также состояние, необходимое для того, чтобы цветок огненного облака раскрыл свой истинный потенциал. Проснись. Нин в черной одежде открыл глаза, уставившись на цветок огненного облака в нефритовой коробке. Размытый свет меча, исходящий от всего тела Нина, осветил цветок огненного облака слияния Даа, заставив его подняться в воздух. По воле Нина цветок начали окружать огненные облака, которые собрались в полупрозрачную человекообразную фигуру прямо над цветком. Эта фигура выглядела похожей на Нина. «Мое воплощение». Воплощение, образованное цветком огненного облака слияния Даа. Нин немедленно взял под контроль течение времени, позволив воплощению завершить симуляцию слияния Даа как можно быстрее. Если бы такой Даа-лорд, как лорд секты, использовал цветок огненного облака, было бы сформировано в общей сложности 9 воплощений. Другими словами, у человека было бы 9 шансов симулировать слияние Даа. Если бы кто-то взял под контроль течение времени и ускорил время для воплощений, эти 9 смоделированных слияния Даа в лучшем случае заняли бы, возможно, около 2 часов, и в этот момент Даа-лорд смог бы начать истинное слияние Даа. «Я надеюсь, что это воплощение просуществует достаточно долго, чтобы попытаться совершить слияние Дао. Нин почувствовал надежду. Начнем. Воплощение сразу же инициировало симуляцию слияния Дао с возвышающимся деревом Дао, появившимся внутри его тела. Причина, по которой оно не сформировало полное божественное тело, была в том, что Нин хотел сохранить энергию. Был предел того, сколько энергии мог удерживать цветок огненного облака. Время шло, день за другим. Воплощение продолжало тщательно выполнять слияние Дао с мечами Дао Омега Меча, воплощенными в Дао. Все они медленно собирались воедино. Наконец, из самого центра Дао появилась серия толстых стволов. В этих стволах появились два новых листа. Один из двух листьев излучал невероятно глубокую и сложную ауру, а другой – титанически огромную. Между этими двумя листьями начал появляться ничем не примечательный маленький цветочный бутон. Цветочный бутон начал медленно расти, он становился все больше и больше. «Все идет нормально, мой путь – правильный». Так и должно быть. Нин почувствовал огромную уверенность в себе и в том, как развиваются события. Каменный помост Атарха и жемчужина каменного огня помогли ему обеспечить пиковое состояние для слияния Дао. Он находился в состоянии прозрения, подобном состоянии праджня. Все виды разрозненных идей быстро объединялись в единое целое, без каких-либо видимых недостатков. Год, два года, три года. К настоящему времени цветок стал настолько большим, что дальше расти не мог. Все идеи Нина о Дао Омега Меча, а также другие рассеянные идеи, которые он получил, были вложены в бутон цветка. Время позволить ему расцвести. Нин знал, что процесс цветения был самой опасной частью слияния Дао. Многие Дао-лорды пытались заставить расцвести цветок вечности, только чтобы увидеть, как он увядает на половине своего цветения. Внезапно его воплощение начало дрожать, а лицо Нина слегка напряглось. Только теперь он обратил свое внимание на цветок огненного облака слияния Дао. Он понял, что пылающие облака вокруг него почти все исчезли. Когда последнее облако истощилось, материализованное воплощение также внезапно исчезло. В результате симуляция слияния Дао также подошла к концу. Все закончилось, все энергии были израсходованы. Хотя Нин был на некоторое время шокирован, он быстро восстановил самообладание. Омега Дао действительно самое сложное из всех Дао. У меня даже не было возможности попытаться раскрыть цветок вечности с помощью симуляции слияния Дао, размышлял Нин. Цветок огненного облака имел достаточно силы, чтобы Дао-лорд, сливший воедино несколько высших Дао, мог симулировать слияние Дао 9 раз, но он не смог даже ни разу. Это была не более, чем половина симуляции слияния Дао и, грубо говоря, это была более простая первая половина. Даже если бы у Нина не было цветка огненного облака, Нин не сделал бы ошибок в первой части. Однако он все же помог мне сэкономить 3 года времени. Нин не позволял себе ощущения подавленности. Экономия 3 лет времени означала, что его шансы на успех в слиянии Дао значительно возросли. Итак, пусть начнется настоящее слияние Дао. Благодаря чудесам временного ускорения, 3 года, которые заняло симулированное слияние Дао, в действительности были всего лишь несколькими минутами для истинного тела Нина и его исконного двойника. Нин в белой одежде и Нин в черном одновременно начали ускорять процесс слияния Дао. Свист. Процесс трансформации божественных жемчужин начал быстро ускоряться. Изменения шли мгновенно. Что касается дерева Дао в его теле, оно начало рождать новый ствол, на котором росли 2 листа. Цветочный бутон быстро появился и начал расти, пока не достиг своего максимального размера всего за несколько секунд. Теперь он был готов расцвести в любой момент, выбранный Нином. Пусть он расцветет. Нин знал, как работало слияние Дао. Цветок вечности был в безопасности, пока он был просто бутоном. Как только он начинал цвести, культиватор мог легко ошибиться, и одна ошибка могла привести к провалу в процессе цветения, в результате чего цветок погибал. Это будет означать провал слияния Дао. Истинная душа немедленно начнет рушиться. Если первоначальный процесс цветения проходил успешно, цветок медленно расцветал все больше и больше. Эта средняя часть была бы сравнительно более безопасной, и цветок вечности становился все более и более красивым. Когда он достигал самой красивой формы, он обретал настоящую вечность. Эта заключительная часть процесса цветения была самой сложной частью слияния Дао. Нин встретил Дао-лорда Лаю в реке Звездный поток. Когда Дао-лорд Лая провалил слияние Дао, он потерпел неудачу во время первоначального процесса цветения. Другими словами, Цветок вечности вообще не смог распуститься. Цветение представляло собой процесс, посредством которого Дао-лорды преодолевали последнюю ступень, чтобы стать вечными императорами. Тот момент, когда цветок вечности достигал максимальной красоты, был моментом стабилизации его и Дао. Это означало успех, и Дао-лорд становился вечным императором. Свист. Лепестки медленно начали подниматься вверх по стеблю цветка вечности, старательно пытаясь протянуться вверх и расцвести. Что касается самого Нина, он начал свой прыжок на новый уровень существования. Бум. Да, свет, окружавший как Нина в белом одеянии во дворце огромное небо, так и Нина в черном в поместье лазурный цветок, начал интенсивно расти. Бесчисленные полосы света меча стали стремительно расти в своей силе, мгновенно взлетев за пределы гегемонии. В мгновение ока он превзошел даже уровень сверхлорда. Грохот. Эта ужасающая аура силы мгновенно охватила все, что стремилось ее удержать. Формации вокруг дворца огромное небо были совершенно не способны сдержать эту ужасающую ауру, высочайшую ауру силы, которая значительно превосходила силу гегемонов и даже сверхлордов. Это была самая грозная аура, созданная Дао Меча, когда-либо существовавшая в Хаос Вселенной. Аура Вечного Дао Омега Меча. Император Единое Небо, Су Юцзи, Священная Пилюля, Лазурный Демон, Оттепель и все остальные были настолько напуганы этой аурой, что их сердца задрожали. Как будто каждая клеточка в их теле закричала от страха. Даже Огненный Бог испытал чувство страха, когда эта могучая аура прошла мимо него. Том 38, глава 41. Критический момент в пределах поместья Лазурный Цветок. Бум. Цзинин в черной одежде сидел в позе лотоса. Внезапно свет меча, исходящий из его тела, резко увеличился в яркости и силе. Мощь его ауры пошла во всех направлениях, заставив даже пожилого седовласого духа поместья, наблюдавшего за всем поблизости, почувствовать оттенок страха. Дух опустил голову в раздумьях. Это был внутренний страх, который исходил из самой сути его существа. По правде говоря, духов имения можно было считать особой формой жизни. Такая сила, седовласый старец поборол свой страх и попытался поднять голову, чтобы взглянуть на Нина. Нин в черном излучал бесчисленные потоки света меча, которые были наполнены аурой абсолютного доминирования и высоты. Единственный раз так долго живущий седовласый старец видел кого-либо подобного ему. Это было тогда, когда он служил своему всемогущему господину, Атарху Пробужденному. Омега Дао соответствует своей репутации. Если он преуспеет в слиянии Дао, возможно, единственные люди, которые смогут ему противостоять во всей Хаос Вселенной, Атархи, молча подумал седовласый старец. Насколько же сильным он станет, когда его Омега Дао станет вечным, никто не знал. Все потому, что до сих пор никто не смог достичь этой цели. Огромная Хаос Вселенная породила множество атархов, но она никогда не рождала императора Омега Дао. Гегемоны и сверхлорды, какими бы талантливыми они ни были в лучшем случае только на уровне гегемонии. Помимо этого, был уровень атархи. Однако тот, кто сделает Дао Омега вечным, превзойдет всех гегемонов с точки зрения глубины понимания Дао. Только два существа могут превзойти гегемонию. Первыми являются атархи. Вторым будет вечный император Омега Дао. Седовласый старец довольно нетерпеливо уставился на Нина в черном, продолжавшего светиться аурой удивительного света. Черный север, никогда не было вечного Омега Дао. Если ты преуспеешь, все усилия учителя будут стоить того. Поместье Лазурный Цветок было личным, частным учебным заведением Атарха. Оно было заполнено барьерами такой мощи, что, естественно, оно могло блокировать все ауры, в том числе и ауру слияния Дао Нина. Дворец Огромное Небо, однако, был совершенно не способен к такому. Нин в белой одежде в поместье Черного Севера Дворца Огромное Небо также излучал ослепительный свет меча, и сила его ауры вырвалась из Дворца Огромное Небо и распространилась по всему Вечному Миру Огромное Небо. Фактически, волны распространились в космос снаружи. Однако, чем дальше распространялись волны, тем слабее они становились. Они быстро распространились, накрыв собой всю королевскую вселенную Огненный Дракон, а затем пошли в бесконечную великую тьму. В чем дело? Что это за чувство страха и давления? Бесчисленные живые существа во дворце Огромное Небо, от смертных и животных до вечных императоров, испытали чувство ужаса, пришедшее из самой сути их существа. Ни одно этих живых существ не пострадало, но в этот момент весь вечный мир полностью затих. Все они инстинктивно встали на колени и посмотрели в направлении, откуда взялась эта аура. Это выглядело так, когда подданные демонстрировали подчинение императору. Эта аура была аурой вечного меча Омега-Дао. Никто не посмеет противостоять этой ужасающей ауре. Такая сила, такая мощь. Эта аура намного сильнее моей. Даже возвышенные ситхов не были такими могущественными. Огненный бог был способен инстинктивно судить о силе этой ауры. Никогда не было императора, который достиг бы такого уровня через вечное Дао Омега. Тот, кто сделает это, мог быть еще более могущественным, чем сверхлорды, странники и даже возвышенные ситхов. Только непостижимо могущественные атархи могли быть на таком уровне власти. Значит, это сила вечного меча Омега-Дао, император Единое Небо, Лазурный Демон и другие были в шоке. Этот уровень силы был далеко за пределами уровня власти гегемонов. Свист. На краю вечного мира огромное небо появился пространственный разрыв, их которого появился седовласый старик в белоснежной мантии. Это был гегемон Яркий Берег. Через несколько мгновений появилось еще два разрыва. Из первого вышел мужчина с длинными зелеными волосами и зеленой бородой, а со второго появилась ослепительно красивая женщина со скипетром. Это были гегемон Ветряной Дождь и гегемон Темная Лилия. Вдали появился еще один пространственный разрыв, их которого вышли пять фигур. Первой была золотая человекоподобная фигура, а остальные четыре были фигурами из Оникса. Это были лорд Волк из армии Ледяной Пик и четыре его черных императора. Такая сила. Все взоры были устремлены в сторону далекого дворца Огромное Небо. Дворец Огромное Небо был источником этой невероятной, возвышенной ауры. Просто взглянув на дворец, они почувствовали огромное давление. Если бы появился сам Нин, то, взглянув на него, они испытали бы чувство страха. Это чувством врожденного страха перед кем-то, находящимся на более высоком уровне существования, чем вы. Значит, это сила, которая исходит от Омега-Дао, которое обрело вечность. Тихо пробормотал гегемон Яркий Берег, эта аура слишком грозная. Я никогда не ощущал ничего подобного. Цветок вечности Дао Лорда Черного Севера, вероятно, уже начал цветение, сказал гегемон Ветряной Дождь. Если ему удастся добиться полноценного цветения, он обретет настоящую вечность. Ослепительно будет одно мгновение или вечность. Ответ не за горами, сказала гегемон Темная Лилия. Они были свидетелями того, как многие Дао-лорды пытались совершить слияние Дао, и поэтому они понимали процесс. Аура вечного меча Дао Омега, которую они все могли чувствовать, не была сознательно создана Нином. Скорее это было нечто, что появилось естественным образом, в процессе слияния Дао. Только если он преуспеет в слиянии Дао и действительно получит вечность Дао Омега меча, он получит контроль над этим ужасающим уровнем силы. Если он потерпит неудачу, все исчезнет, как туман, и краткий момент его блеска будет не более, чем свидетельством того, насколько могущественным может быть вечное Дао Омега меча. Он начал слияние Дао. Лорд Волк смотрел издалека, с выражением ужаса в глазах. Как страшно, если он преуспеет в слиянии Дао, даже одинокий король не будет иметь никаких шансов против него. Нет ничего более могущественного, чем это, сказал один из его подчиненных черных императоров. Согласен. Если он преуспеет в слиянии Дао, он, вероятно, будет непобедимым, если не вмешается Атарх, тихо пробормотал лорд Волк. Но если он потерпит неудачу, он может доставить много хлопот. Никто не может предугадать, что сделает Дао-лорд, который потерпел неудачу в слиянии Дао. Что еще более важно, одинокий король также будет конкурировать с повелителем ветра. Борьба за огненного бога, вероятно, станет величайшей битвой, в которой когда-либо участвовала армия Ледяной Пик. Хотя армия Ледяной Пик принимала участие в многочисленных великих войнах, она никогда не сталкивалась с противником уровня Повелителя Ветра. Кроме того, в этом конфликте была третья сторона, Цзинин и Огненный Бог, служивший ему. Лорд Волк говорил правду, когда описывал этот конфликт как величайшую битву, в которой когда-либо участвовала армия Ледяной Пик. Да, лорд Черный Север не сойдет с ума, верно? Четыре черных императора довольно сильно нервничали. Все они были свидетелями того, насколько сильным был Огненный Бог. Кто знает, как поведет себя Дао-лорд, потерпевший неудачу в слиянии Дао. Лорд Волк уставился на далекий дворец Огромное Небо. Однако мы должны сделать все возможное, независимо от того, насколько это будет опасно. Повелитель Ветра или наш одинокий король ни за что не упустит возможности взять под контроль Огненного Бога. Они бросят на это все ресурсы. Огненный Бог был более ценным, чем вся совокупная стоимость сокровищ, которыми обладали повелитель ветра и одинокий король, был предел тому, насколько мощной может быть боевая машина ситхов, в конце концов и чем больше была мощность, тем выше была стоимость ее активации. Каждый раз, когда повелитель ветра хотел использовать черное солнце для отражения атаки, ему приходилось платить огромную цену. Но огненный бог, у него было практически нерушимое тело, он мог сражаться без отдыха. Огненный бог был более ценным, чем вся армия ледяной пик. Тем не менее, только такие, как одинокий король и повелитель ветра, на самом деле были заинтересованы в том, чтобы попытаться взять контроль над огненным богом. Обычные солдаты и генералы армии ледяной пик, наряду с такими, как гегемон Яркий берег, просто чувствовали страх. Так было потому, что никто не мог предсказать, насколько масштабной и разрушительной станет такая война. Война на таком уровне может легко привести к гибели гегемонов и черных императоров. Даже такие, как лорд Волк, погибнут под мощью черного солнца. Единственными, кто имел хорошие шансы на выживание, были одинокий король, который имел в своем распоряжении многочисленные боевые машины ситхов, и повелитель ветра, у которого было черное солнце. Все остальные легко могли погибнуть. Ах, да, черный север тоже будет в безопасности, так как он может спрятаться за огненного бога. Однако если Дао Лорд Черный Север потерпит неудачу в слиянии Дао, он может сойти с ума и стать еще большей угрозой, чем повелитель ветра или одинокий король. Ух, давайте помолимся, чтобы он преуспел в слиянии Дао. По правде говоря, некоторые из черных императоров пор себя надеялись на успех Нина. В конце концов, они были бы не более, чем пушечным мясом в битве на этом уровне. Тем не менее, в глубине души они знали, насколько маловероятным был возможный успех Нина. Нин в белой одежде во дворце «Огромное небо» и Нин в черной одежде в поместье «Лазурный цветок» тихо медитировали, когда цветок вечности начал цвести мучительно медленно. Все правильно. Пока ошибок нет. Нин был невероятно осторожен. Как только цветок начал цвести, его вечная да омега меча начала принимать форму. Все казалось таким совершенным и безупречным, но, если он совершит хоть одну ошибку, цветок вечности мгновенно начнет увядать, а его истинная душа начнет разрушаться. Он не мог допустить ни одной ошибки. Таким образом, Нин продвигался очень медленно в своем слиянии Дао. Шел один день за другим, и вокруг вечного мира огромное небо появлялось больше вечных императоров. Возвышенная аура Нина накрыла собой всю королевскую вселенную огненный дракон и даже простерлась на великую тьму. Хотя аура становилась все слабее с расстоянием, большинство вечных императоров в королевской вселенной огненный дракон смогли почувствовать это. Однако королевские вселенные были настолько далеки друг от друга, что аура распространилась на сравнительно короткое расстояние в великую тьму, прежде чем стала совершенно неуязвимой. А, примерно через полгода после того, как начал цвести цветок вечности, лица Нина в белой одежде и Нина в черной одежде одновременно побледнели. Том 38, глава 42. Сердечный меч, теперь смертельно опасная проблема. Цзи Нин только что столкнулся с самым большим препятствием в слиянии Дао. Почему все Дао-лорды хотели получить шанс полностью смоделировать слияние Дао? Для того, что у них было достаточно опыта для реальных событий. Ошибка в смоделированном слиянии Дао могла быть исправлена во время настоящего слияния Дао. Увы, даже цветок огненного облака слияния Дао мог сымитировать только частичное слияние его омега-Дао. Он смог только симулировать слияние Дао до того момента, когда бутон только появился. Другими словами, единственное реальное преимущество, которое он принес Нину, состояло в том, что он сэкономил ему 3 года времени, но он не дал ему возможности компенсировать любые ошибки или промахи. И теперь, в результате, совершенно неподготовленный Нин столкнулся с огромной проблемой, которую ему пришлось решать. «Если я хочу преуспеть в слиянии Дао Омега Меча, я должен также овладеть 15-й позицией искусства сердечного меча». Проведя полгода с медленно цветущим цветком вечности, Нин осознал свою проблему. Первоначально Нин считал, что искусство сердечного меча – просто особая техника, сочетающая в себе силу сердца, божественную силу и энергию бессмертия. Он не верил, что оно имеет какое-либо отношение к его Дао Омега Меча, но теперь, когда он фактически инициировал слияние Дао, он понял, что был неправ. Оно было связано, на самом деле, очень важным образом. Обычным императорам и даже гегемонам не нужно было беспокоиться о технике, подобное искусству сердечного меча, во время их слияния Дао, но Нин был другим. Его путь был путем Дао Омега-меча. Искусство сердечного меча фокусируется на тренировке сердца. Чем искреннее было сердце к мечу, тем легче можно было объединить сердечную силу, божественную силу и энергию бессмертия. Я смог овладеть только 14-й позицией искусства сердечного меча, потому что понял, что Юй Вэй не вернется к жизни, и, таким образом, я понял суть безразличия к смерти. Я вылил все в меч без всякого укора совести, но этого оказалось недостаточно. Хотя этого достаточно, чтобы соединить божественную силу, сердечную силу и энергию бессмертия в очень хорошо, для меня этого все же недостаточно. Мне нужно действительно совершенное и полное сердце меча. Только тогда я смогу получить совершенное вечное Дао Омега меча. Он понял это только во время самого слияния Дао. Множество прозрений, которые он приобрел в Дао меча, сформировали тело его вечного Дао Омега меча, а не его совершенное сердце меча, его душу. Только тогда Дао будет полностью сформировано. Только тогда оно станет истинным и по-настоящему страшным вечным Дао Омега меча. Вот почему искусство сердечного меча было таким чудесным. Оно позволяет объединять все виды энергии вместе. Это приводит к тому, что каждая атака становится мощнее. Есть предел тому, сколько времени может длиться слияние Дао. Я должен понять 15-ю позицию искусства сердечного меча. Если я не смогу этого сделать, я обязательно провалю слияние Дао. Когда Нин понял это, его лицо мгновенно побледнело. Времени не хватало. 15-я позиция искусства сердечного меча была невероятно трудной. По правде говоря, искусство сердечного меча было просто техникой объединения энергии, сфокусированной на мечах, которую создал император меча. В огромной хаос вилиной были другие крупные фигуры, которые сделали то же самое. Нин на самом деле не нуждался в самой технике. Ему нужно было по-настоящему усовершенствовать свое сердце меча. Свист. Одна техника за другой мелькали в голове Нина. Это были различные похожие методы, которые были созданы цивилизациями культиваторов, а также ситхов. Что я должен сделать? Как мне сделать прорыв на следующий уровень? Хотя состояние, в котором он находился во время слияния Дао, позволяло совершать прорывы намного легче, он все же не смог найти ключ к 15-й позиции. Не то, не то, не то. Искусство сердечного меча и другие техники были созданы с помощью уникальных сердец и знаний, полученных в результате опыта, накопленного этими различными фигурами. Глаза Нина внезапно загорелись. В конце концов, они достигли совершенства, но каждый из них шел своим путем. У каждого культиватора были разные опыты и испытания. Если попытаться заставить себя подражать их путям, ты сможешь достичь чрезвычайно высокого уровня, но никогда не достигнешь совершенства. Вот почему, несмотря на то, что прошло столько циклов хаоса, никто, кроме самого императора меча, не смог овладеть 15-й позицией искусства сердечного меча. Все потому, что для достижения этой позиции нужно найти собственное сердце меча. Состояние праджня, в котором находился Нин, было необычным, и он смог быстро определить, в чем проблема. На ранних стадиях искусство сердечного меча могло позволить ему быстрее идти по его пути, чем по пути, по которому шел Нин. Но все больше препятствий вставало на его пути в искусстве сердечного меча. Таким образом, он должен был отказаться от него, потому что это было сердце меча императора. Тогда что с моим собственным сердцем меча? Нин начал вспоминать все свои испытания за бесчисленные годы культивации, а также о том, сколько он обучался мечу. Постепенно, Нин начал понимать, прошел день, два дня, три дня, месяц, два месяца, год, два года. Слияние Дао позволяло Дао-лорду войти в самое невероятное и удивительное медитативное состояние, известное культиваторам. Это был не первый раз, когда Нин вспоминал свои жизненные испытания, но теперь, когда он находился посреди слияния Дао, понимание, которое он получил, было, естественно, другими. Да давным-давно я жил жизнью, которая была беззаботной и беспечной. Это было тогда, когда мама и папа учили меня. В западном городе префектуры клана Цзи я обучался у них искусству меча. Я был так счастлив тогда. Я просто любил искусство меча и все, что было связано с этим. Когда все изменилось, разные смешанные желания возникли в моем сердце и в моем совершенствовании меча. Я пытался тренироваться в мече, чтобы отплатить своим родителям, прославиться в Гран Ця, убить короля богов и отомстить, возродить Юй Вэй. Я возложил свои надежды на меч, желая использовать его для воплощения в жизнь всех моих надежд. При этом мое сердце меча фактически перестало быть чистым. Даже когда я достиг стадии безжалостного к смерти, моя безжалостность проистекала из моих эмоций, любви к Юй Вэй, а не из любви к самому мечу. Но, по правде говоря, я ведь действительно очень люблю меч. Если бы он не любил Дао меча в глубине своего сердца, он никогда не встал бы на путь Дао Омега меча и не достиг бы своих нынешних высот. Однако все те многочисленные надежды и чаяния, которые он возлагал на меч, сделали его сердце меча нечистым. Вдруг Нин подумал о том, что Атарх Титан сказал ему: «Глупый ребенок, иногда нужно научиться отпускать. На пути культивации чрезмерная одержимость иногда может привести к самоуничтожению». Нин внезапно осознал правду. Это был благословенный момент. Потратив 3 года на свои многочисленные воспоминания в процессе слияния Дао, он почувствовал, будто пересмотрел всю свою жизнь, и в результате он действительно очнулся. «Даже если бы я отбросил все, включая все мои надежды и страхи, я все равно любил бы меч. Я люблю его просто потому, что люблю. Других причин этой любви нет. Дао меча огромно и безгранично. Оно позволяет мне испытать много нового. Конечно, я люблю его. Как я могу его не любить?» Нин в белой одежде и Нин в черном открыли глаза, чтобы посмотреть перед собой. Перед каждым из них появился поток света меча. Свет меча вылетел красивым, естественным и трансцендентным образом. К нему не было привязано ни сильных эмоций, ни горя, ни печали, ни безумия. Он просто летел вперед, освещая все вокруг своим блеском. «Один меч, один мир», — Нин улыбнулся. Он знал, что его сердце меча достигло уровня истинного совершенства. На самом деле, он теперь подозревал, что сам император сердечного меча, вероятно, овладел позицией «один меч, один мир» во время слияния Дао. Для тех, кто выбрал более слабое Дао меча, просто обладание совершенным сердцем меча позволяло добиться успеха в слиянии Дао, даже если в Дао меча была ошибка. Дао императора меча не было особенно впечатляющим, но у него было прекрасное сердце меча, и в результате он добился успеха в слиянии Дао. У Нина теперь тоже было прекрасное сердце меча, но он пытался овладеть вечным Дао Омега меча. Идеальное сердце меча было только одним из необходимых компонентов. «Мое сердце меча усовершенствовано». Нин немедленно перешел к следующему этапу своего слияния Дао, в результате чего цветок вечности снова начал цвести. Теперь, когда у него было совершенное сердце меча, цветок вечности, казалось, обрел дух, и он трепетал в его душе так же, как настоящий цветок во внешнем мире. Прошло уже почти 9 лет. Слияние Дао может длиться не более 9 лет. Слияние Дао Лорда Черного Севера, должно быть, скоро закончится. Интересно, добьется ли он успеха или потерпит неудачу. В вечном мире огромное небо гегемона и армия Ледяной Пик все еще ждали. Другие вечные императоры, такие как Даос Синий Камень, император Золотой Остров и император Черное Облако, тоже с нетерпением ждали. Прошло уже почти 9 лет с тех пор, как Нин выпустил эту волну ужасающей мощи. Возможно, лимит времени для Омега Дао в слиянии Дао больше, чем обычно. С любопытством предположила гегемон Темная Лилия. Кто знает, гегемон Яркий Берег покачал головой. «Давайте просто подождем. Мы скоро все узнаем», — сказал гегемон Ветряной Дождь. Все гегемоны и императоры ждали, как и гегемон Лазурный Демон, Огненный Бог, император Единое Небо, Су Юцзи, Священная Пилюля, а также ученики и друзья Нина во дворце Огромное Небо. Все они сильно нервничали. «У меня почти не осталось времени». Нин в белом во дворце Огромное Небо и Нин в черном в поместье Лазурного Цветка знали, что у них всего 9 лет на слияние Дао. Цветок Огненного Облака сэкономил им 3 года, но они потратили впустую еще 3 года на совершенствование Дао Сердца. Цветок Вечности медленно продолжал цвести. Сейчас нельзя было допускать никаких ошибок. Время последнего хода. Нин чувствовал рост Цветка Вечности на дереве Дао в своем теле. Также он чувствовал, как его божественные жемчужины трансформировались. Пришло время сделать последний шаг. Он уже представлял полную структуру своего вечного Дао Омега меча. Правильно ли он все придумал или нет, понять это можно было только путем фактического использования ее в слиянии Дао. Здесь нет ошибок. Такое совершенное Дао должно быть достойно вечности. Нин был полон уверенности, но, поскольку у него не было возможности имитировать слияние Дао, он должен был быть абсолютно прав. Чтобы добиться успеха, малейшая ошибка может привести к сбою. У меня нет времени. И остановить слияние Дао тоже нельзя. Время последнего шага. По желанию Нина с грохотом его цветок вечности расцвел, ослепительно засияв. Холоты и жемчужины в его теле мгновенно приняли совершенно новую конфигурацию. Будет ли результатом вечность, или увядание? Том 38, глава 43. Занавес падает, цветок вечности засиял ослепительным светом, стремясь достичь вечности, но затем его свет начал медленно вздрагивать. Преображенные и измененные божественные жемчужины также пытались стабилизироваться, но они тоже начали медленно дрожать. Удивительная аура вечного Дао Омега Меча, идущая из тела Цзинина, внезапно начала рушиться. Собственная жизненная аура Нина тоже ослабла. Нет, я поспешил. В последний момент, когда его цветок вечности полностью расцвел, Нин сразу понял, в чем заключается ошибка в его вечном Дао Омега Меча. Если бы ему была предоставлена возможность смоделировать слияние Дао, он смог бы проверить некоторые предположения относительно своего Дао и обнаружить его недостатки. Но у него не было такого шанса, поэтому он должен был продвигаться вперед без этого. Самсара Дао лорды в общей сложности делали 4 шага, и с каждым шагом они балансировали между жизнью и смертью. Однако все эти 4 шага были довольно короткими. Они только приводили Дао лорда к подъему на чуть более высокий уровень, поэтому почти все действительно талантливые Дао лорды смогли достичь 4-й ступени. Тем не менее, слияние Дао представляло собой огромную пропасть. Даже когда обычные Дао лорды преуспевали в слиянии Дао, их сила возрастала на 2 полных уровня. Что касается верховных Дао лордов, таких как лорд секты или винный мудрец, они сразу становились гегемонами. Те, кто был немного слабее, все равно достигали уровня власти архонтов. У Дао Омега Меча Нина был бы еще более невероятный уровень. Одни только тайны Дао Меча поднимали на 2 полных уровня в силе, но ему также нужно было наполнить его Дао совершенным сердцем меча. Другими словами, переход от Дао Лорда 4-й ступени к вечному Дао Омега Меча приведет к увеличению силы более, чем на 3 полных уровня. Это был мощный прыжок, который он должен был сделать, и у него не было никаких шансов проверить все заранее. Несмотря на то, что приготовления Нина были довольно серьезными, в конце концов он все же допустил крошечную ошибку. Это должно быть настоящим вечным Дао Омега Меча. Нин открыл глаза. Перед ним маячил слабый блеск света меча. Он выглядел очень обыденно, ничего особенного. Казалось, не было даже присутствия ауры ничего. Грохот. Очень далеко от королевской вселенной огненный дракон существовало место. В этом месте находились главные сущности всей Хаос вселенной, включая основную сущность Дао Меча. Значит, вот где основная сущность Дао Меча. Разум Нина мог ясно и отчетливо ощущать ее издалека. Она была идентична природе вечному Дао Омега Меча, которое он только что понял. Внезапно волна невидимой силы захлестнула сознание Нина. Эта сила была огромной и подавляющей, но также нежной, как материнские объятия. Нин сразу понял. Этот прилив силы был силой первичных сущностей Хаос Вселенной. Сила охватывала его разум и утешала его. Казалось, что сама Хаос Вселенная испытывала чувство близости с этим культиватором. Значит, я единственный, кто когда-либо постигал вечное Омега Дао. Нин понял, что шептала ему Хаос Вселенная. Были и другие, ступившие на путь Омега Дао, но все они потерпели неудачу во время слияния Дао. Подавляющее большинство неудачников не имело даже техники, подобной искусству сердечного меча. Как и Нин, они осознали, насколько строгими были требования к их дао-сердцам, только во время самого слияния дао. Большинство из них потерпели неудачу из-за этого. Было несколько невероятно талантливых дао-лордов, которые действительно имели совершенные дао-сердца, но у них было довольно много ошибок в дао-омега, которые они разработали. Несмотря на то, что они в конце концов поняли, в чем заключались их ошибки, у них не было возможности узнать, как нужно было сделать правильно. У Нина был каменный помост Атарха, жемчужина каменного огня, цветок огненного облака слияния Дао и другие внешние источники поддержки. У него также было прекрасное сердце меча, и он был не менее талантлив, чем остальные. В конце концов, он все-таки провалил слияние Дао, но после этого он сразу понял, что такое настоящее вечное Дао Омега Меча. Увы, было уже поздно. Теперь он уже владел вечным Дао Омега Меча, но он уже подвел свое слияние Дао. У каждого человека был только один шанс на слияние Дао. Если вы его провалили, то провалили. Даже главные сущности Хаос Вселенной не могли не вздохнуть. Увы, они ничего не могли сделать. Все, что они могли сделать, это действовать в соответствии со своей природой. Все, что они делали, было просто выражением их внутренней природы. По правде говоря, они не были до конца разумными в полноценном смысле этого слова. Все, что они могли сделать, это чувствовать и выражать врожденное чувство скорби и сочувствия этой бедной душе. Цветок вечности увял, его лепестки рассыпались на части и падали. Это была всего лишь маленькая ошибка, но этой ошибки было все же достаточно, чтобы все рухнуло. Обрести вечность не удалось. Божественная сила и бессмертная энергия могли быть немедленно восстановлены. Они не рассчитывали на многое. Истинно смертельным аспектом неудачи слияния Даа было рассеивание души и истинной души. Не было никакого способа остановить или предотвратить разрушение истинной души. Никто не был способен на это. Даже атархи не смогли этого сделать. Нин в белой одежде во дворце огромное небо и исконный двойник в черном в поместье лазурный цветок были наполнены истинной душой Нина. Их неудача в слиянии Даа привела к тому, что истинная душа начала разрушаться. За бесчисленные годы культивации душа и истинная душа Нина стали невероятно могущественными, а техника девяти печатей хаоса еще более укрепила ее, подняв ее до уровня архонта, но это оказалось бесполезным. Трещины, толщиной в волосок, уже появлялись в каждой части истинной души Нина. Крошечный кристаллический кусочек истинной души вырвался на свободу. Этот фрагмент был полупрозрачным и ослепительно красивым, но, когда он уплыл, он постепенно исчез, превратившись в ничто, возвращаясь к основным сущностям хаос вселенной. Те, чьи истинные души уходили в мир хаоса, видели, как фрагменты их душ возвращались к сущностям хаос вселенной. Когда последние кусочки истинной души исчезнут, они погибнут. Они ничего не могли поделать, кроме как смотреть, как они медленно умирают. Это был очень жестокий конец, и в результате некоторые даа-лорды сходили с ума. Аура жизни исчезла из обоих аватаров Нина, а истинная душа в основном теле Нина и его исконного двойника начали разрушаться. Нин поднялся с алтаря. Еще до того, как началось его слияние даа, он подготовился к возможному провалу. Для того, кто нашел даа утром, смерть вечером – ничто. Может, я и потерпел неудачу, но моя неудача позволила мне найти настоящее вечное даа Омега-меча. По сравнению со многими другими культиваторами, мне очень повезло. Не все в мире идет так, как нам бы хотелось. Взгляд Нина был отстраненным. Он пробормотал: «Юй Вэй, прости, я все же потерпел неудачу». Нина не слишком заботила то, что он провалил слияние даа и теперь погибнет. Учитывая, как долго он совершенствовался, зачем ему бояться смерти? Что касается его семьи, он уже провел чрезвычайно долгий период времени со своими родителями и дочерью. Единственным, кому он был обязан, была его жена, Юй Вэй. «Я думал, что я непобедим, что я могу делать все, что угодно. Но, в конце концов, есть предел того, что я мог сделать. Мой путь подошел к концу». Нин взмахнул рукой, в результате чего перед ним появился черный нефритовый камень. Этот нефритовый камень уже был порезан до размеров Нина. Нин вытянул правую руку, осторожно поглаживая поверхность нефрита. На кончиках его пальцев появился свет, и когда он пронесся мимо нефрита, всюду появились крошечные кусочки нефритовой пыли. Постепенно из нефритового камня образовалась фигура девушки в черном. Ее черты действительно были ослепительно красивы, а ее аура была довольно необычной. На губах Нина появился намек на улыбку. Его жена, Юй Вэй, действительно была ослепительно красивой женщиной. Она была самой красивой ученицей черно-белого колледжа. Свист, свист, свист. Пальцы Нина продолжали прикасаться к нефритовому камню, скульптура становилась все более отчетливой. Волосы нефритовой Юй Вэй, казалось, трепетали, ее глаза смотрели на Нина с любовью. Внезапно Нин остановился и отступил назад. Нин в белой одежде и Юй Вэй в черном смотрели друг на друга, их взгляды застыли в воздухе. Это было почти, как если бы она была жива. Через несколько мгновений Нин восстановил самообладание. Одной лишь мыслью он заставил скульптуру Юй Вэй в черном подлететь к нему и сжаться до размеров ладони. Когда оно подлетело к груди Нина, внезапно ниоткуда появилась струна и пробила ее насквозь. Она висела на одежде Нина, как брошь, прижатая к груди. Нин нежно погладил ее. «Юй Вэй, сопровождай меня в последних шагах моего путешествия». Затем Нин взмахнул рукой, заставив все шесть северных радужных мечей предстать перед ним. «Квинтэссенция, очнись». Одной лишь мыслью Нин трансформировал квинтэссенцию в своих шести мечах, трансформировав их из оружия Дао Лорда четвертой ступени в вечное оружие Дао Меча. Бум, бум, бум. Все шесть северных радужных мечей издали пронзительный звук, когда вокруг них вспыхнул грозный свет меча. Свет циркулировал по ним, каждый из них изменялся и развивался изнутри. Их сила сразу взлетела до уровня сокровищ Вселенной. Некоторое время спустя свет полностью исчез из них. Их сила была теперь настолько сдержанной, что они выглядели чуть ли не обычными кусками дерева, но, по правде говоря, они уже стали самым смертоносным оружием во всей Хаос Вселенной. Так было потому, что квинтэссенционные ядра внутри них были созданы вечным мечом Омега Дао, чем-то, чего раньше никогда не существовало. Дао меча было тем Дао, которое предназначалось для битвы и войны. С точки зрения убойной силы эти шесть мечей уже значительно превзошли все другие сокровища Вселенной. Свист, свист, свист. Все шесть мечей полетели обратно в ножны на спине Нина. Дворец – огромное небо. Аура силы ослабевает. Как так может быть? Но, император Единое Небо, гегемон Лазурный Демон, Огненный Бог, Священная Пилюля и другие были шокированы. Лицо Су Юцзи было абсолютно пепельным и лишенным всякого цвета. Хозяин, старший ученик-брат, ученики Нина и его соратники тоже были напуганы. В воздухе, возле дворца Огромное Небо, находились гегемон Яркий Берег, гегемон Темная Лилия, гегемон Ветряной Дождь, Лорд Волк, Черные Императоры, Даос Синий Камень, Император Золотой Остров и другие Вечные Императоры. Некоторые вздохнули, некоторые покачали головами, некоторые улыбались и были в восторге. Взгляды некоторых были подавленными. У всех были свои мысли и соображения, но все они знали, что Дао Лорд Черный Север только что провалил слияние Дао. Они видели слишком много Дао Лордов, совершавших попытку слияния Дао. Если Дао Лорду это удастся, его аура ни за что не погаснет. Кроме того, они также чувствовали бы ауру истинной вечности в этом культиваторе. Черный Север, ослепительный и несравненный Дао Лорд, закончил вот так. Гегемон Яркий Берег покачал головой и вздохнул. «Слияние Дао для Дао Омега просто слишком сложное», — сказал гегемон Ветряной Дождь. «Придется доложить об этом Повелителю Ветра», — сказала гегемон Темная Лилия. Трое из них уже давно получили приказ от Повелителя Ветра следить за ситуацией, и поэтому они все должны были отправить отчет. «Сообщите Его Величеству, что Дао Лорд Черный Север уже провалил слияние Дао. Далекий Лорд Волк уже предвидел грандиозную войну, которая вот-вот разразится, но он не осмелился задержаться ни на минуту. Царство скрытых демонов. Черное солнце. Бородатый растрепанный старик вышел из внутреннего двора. Он поднял голову, чтобы взглянуть в космос. Его глаза наполнились светом. Да, лорд Черный Север, он был такой невероятно талантливой фигурой, но все равно не смог. Война против одинокого короля ждет нас. Бесконечная великая тьма. Большая группа гуманоидов из Оникса была объединена в одно целое. Рядом с ними были два золотых гуманоида, которые стояли по обе стороны от серебряного трона. Третий золотой гуманоид, одетый в серебряную одежду, сидел на троне. Его взгляд был холоден, как лед. Кроваво-красный бриллиант на лбу начал меняться. По правде говоря, этот человек давным-давно привел армию Ледяной Пик в место в Великой Тьме, которая находилась поблизости от королевской вселенной Огненный Дракон. Он молча ждал сигнала, поскольку знал, что, если ему предстоит сражаться с Повелителем Ветра, опаздывать нельзя. «Ваше Величество», — Лорд Волк прислал сообщение. «Да, Лорд Черный Север провалил слияние Дао», — с уважением произнес император в сером. Как и ожидалось, он потерпел неудачу. Одинокий король положил руки на подлокотники своего трона, затем тихо сказал: «Повелитель ветра, посмотрим теперь, кто из нас победит. Уходим». Бум. Корабль разорвал пространство-время и сразу же начал двигаться к королевской вселенной Огненный Дракон. Том 39. Глава 1. Дворец Огромное Небо. Поместье Черного Севера. Император Единое Небо, Су Юцзи, гегемон Лазурный Демон и Огненный Бог смотрели на запечатанные ворота поместья Цзинина. Гул ворота в поместье распахнулись, за ними появился юноша в белой одежде, с черными ножнами на спине. Все выглядело так обыденно, будто ничего не произошло, но Единое Небо, Лазурный Демон и другие молча вздохнули. Все влиятельные эксперты смогли ощутить крохотную пульсацию, порожденную распадающейся истинной душой. Хотя пульсация была мизерной, она была постоянной и непрерывной. Несмотря на то, что истинная душа Нина была непостижимо более могущественной, чем у обычного смертного, она все равно погаснет спустя время. «Хозяин, Огненный бог поднял свою гигантскую голову и с отчаянием уставился на Нина. Черный север, единое небо и лазурный демон хотели что-то сказать, но оба колебались. Глаза Су Юцзи были совсем красными, и она использовала свою бессмертную энергию, чтобы испарить слезы, как только они появились. «Нет, вы только посмотрите на них», — рассмеялся Нин. «Каждый, кто выбрал путь культивации, знает, насколько это трудный путь. А слияние Омега-Дао — самое сложное из всех. Я провалил слияние Дао, но я давно был морально готов к этому. Ничего страшного не произошло». «Хорошо». Глаза лазурного демона загорелись. «Черный север, ты не так долго тренировался, но я должен признаться, что мое Дао сердце уступает твоему. Если бы я провалил слияние Дао, я бы не смог бы этого вынести. Учитывая мой темперамент, я, наверное, сошел бы с ума. Даже если бы мне удалось в конце концов успокоиться, это случилось бы не скоро, только после того, как я как следует проветрился бы. Я не могу ничего конкретного тебе обещать, но я определенно буду продолжать служить тебе. Пока ты жив, я буду следовать за тобой, буду рядом. Я также буду в меру своих возможностей выполнять любые задачи, которые ты мне поручишь. Спасибо. Нин улыбнулся. Некоторые люди, которых вынуждали стать слугами, чувствовали негодование, но Нин и лазурный демон знали друг друга уже очень давно. Лазурный демон знал, каким человеком был Нин. Нин был открытым, честным человеком, доброжелательным к своим друзьям и ужасным для своих врагов. Лазурный демон наслаждался своими отношениями с Нином. Он не мог не почувствовать душевной боли, когда Нин провалил слияние Дао. Он не мог не загоревать о том, как такой несравненный Дао-лорд исчезнет теперь из этой вселенной. «Черный север, твои ученики и слуги ждут снаружи. Ты – начал единое небо. Не беспокойся о них. Для них это может быть уроком, насколько тяжелым и жестоким является слияние Дао», – со смехом сказал Нин. «Давайте, давайте. Присядьте, да выпейте со мной. У нас скоро будут гости». Гости, лазурный демон и единое небо сначала удивились, но затем они все поняли. Одинокий король и повелитель ветра давненько этого ждали. Теперь, когда Нин провалил слияние Дао, они, вероятно, сделают свой ход, а мы пока выпьем в ожидании наших гостей. Нин бросил взгляд наружу, где несколько фигур летели к дворцу огромное небо. Он улыбнулся. «Брат Яркий берег, раз уж ты приехал, выпей с нами вина». Свист. Защитные барьеры вокруг дворца огромное небо открылись, позволив гегемону Яркому берегу, гегемону Ветряному дождю, гегемону Темной лилии, Даосу Синему камню, императору Золотому острову, императору Черному облаку и некоторым другим гегемонам и императорам, которые были в хороших отношениях с Нином, влететь внутрь. Все они хорошо знали друг друга и могли считаться друзьями. Теперь, когда Нин провалил слияние Дао, все они испытывали большое сожаление и хотели встретиться с ним. Когда они увидели, что юноша в белом приветствовал их всех с улыбкой, гегемоны и императоры тайно вздохнули. Смогли бы они так быстро обрести спокойствие после неудачи в слиянии Дао и получения самого тяжелого удара, который только мог получить культиватор. Неудивительно, что Дао-лорд Черный Север достиг таких впечатляющих высот. Жаль, очень жаль, его путь был путем Омега-Дао. Если бы он выбрал более простой путь, такой как слияние нескольких высших Дао, он, вероятно, уже стал бы гегемоном. «Давайте не будем болтать слишком много сегодня. Выпейте», — предложил Нин. Гегемон Яркий берег и остальные все поняли. Такой эксперт, как Нин, не нуждался в жалости других. «Давайте просто выпьем да поедим. Что ж, Черный Север, не обвиняй меня потом, что я прикончил все твое вино. Пей сколько хочешь. Вполне может статься, что скоро нас прервут другие гости и выпить уже не удастся», — отшутился Нин. Гости, гегемон Яркий берег и остальные вздрогнули. Они знали, что Нин имел в виду одинокого короля и повелителя ветра. Они не могли не вздохнуть. По-настоящему сохранять свое беззаботное спокойствие могли только огненное крыло да сам Нин. Гегемоны, императоры, Су Юцзи, священная пилюля и огненное крыло сели поближе друг к другу. Кто-то сел на траву, кто-то на каменный помост, кто-то сел в хижине. Перед каждым был стол с вином, вскоре имение наполнилось шутками и смехом. Спустя некоторое время раздался грохочущий звук. Нин поднял голову, взглянув вдаль. Его взгляд пронзил пустоту, и он увидел полосу лазурного света, которая только что достигла вечного мира огромное небо и пробиралась ближе. Эта полоса лазурного света была бородатым растрепанным стариком, повелителем ветра. Никто, Кроме Нина, не заметил его прибытия. Черное солнце действительно потрясающее. Царство скрытых демонов довольно далеко от королевской вселенной огненный дракон, но он смог прибыть в одно мгновение. Нин не мог не ахнуть от удивления. Ситхи, конечно, молодцы. Повелитель ветра прошелся по воздуху в вечном мире огромное небо и быстро прибыл ко дворцу огромное небо. Мой юный друг, черный север, раздался внезапно голос. Прибыл повелитель ветра. Приходи и выпей с нами пару бокалов вина, предложил Нин. Барьеры разошлись перед повелителем ветра, освободив путь. Повелитель ветра прошел по небу во дворец огромное небо. Все гегемоны и императоры в поместье Черного Севера встали на ноги. Даже вспыльчивый гегемон Лазурный Демон поднялся. Единственными, кто остался сидеть, были Нин и Огненный Бог. Приветствуем, повелитель ветра. Когда повелитель ветра увидел, что Нин остался сидеть, он был заинтригован. Однако его лицо оставалось совершенно невозмутимым. Повелитель ветра, пожалуйста, присаживайся. Нин указал на стол, расположенный на поляне. Прекрасный аромат у этого вина. Повелитель ветра подошел к столу и сел в позу лотоса. Он взял тыкву с вином и глотнул. Вкусно, вкусно. Черный север, мой юный друг, я поспешил сюда, как только услышал, что ты провалил слияние Даа. Увы, слияние Даа для Даа Омега, должно быть, невероятно трудно. Однажды атархи сказали мне, что никто не смог добиться успеха в слиянии Омега-Даа. Вокруг стояла тишина. Множество гегемонов и императоров больше не смели сказать ни слова. Су Юцзи и священная пилюля оба почувствовали, насколько удручающей и мрачной стала атмосфера. Если повелитель ветра немедленно поднял тему неудачного слияния Даа, значит, он явно пришел по делу. Я полагаю, ты уже знаешь, зачем я приехал сюда, мой юный друг, Черный Север. Повелитель ветра смотрел на Нина. Было бы очень трудно убедить огненного бога с радостью служить мне, но, если бы ты, его хозяин, согласился помочь, тогда все было бы намного проще. Я не вынуждаю тебя соглашаться. В конце концов, выбор останется за тобой. Но если тебе что-нибудь от меня нужно, только попроси. Я, повелитель ветра, обязательно сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе помочь. На самом деле я могу даже дать клятву жизненной силы. Даже если ты согласишься, я не заберу огненного бога сразу. Я подожду, пока ты умрешь, а твое да исчезнет, прежде чем сделать это. Аррр. Нин был довольно спокоен, но спокойно обедающий огненный бог был взбешен, услышав это. Он испустил злобный рев, превратившись в свою истинную форму крылатого, пламенного медведя, а затем двинулся прямо к повелителю ветра. «Будь хорошим мальчиком, огненное крыло». Голос Нина заставил его тут же остановиться. Он сверлил Нина несчастным взглядом. «Хозяин, будь хорошим мальчиком. Просто продолжай обедать. Не волнуйся об этом», — сказал Нин. Ох, огненный бог снова трансформировался в человеческий облик, затем сел и продолжил обед. Отпив пару глотков, он снова уставился на Нина. «Хозяин, единственный, за кем я последую, это ты. Другие мне не нравятся. Повелитель ветра». Внезапно прозвучал ледяной чистый голос. Небеса над дворцом вздрогнули. Цзинин, повелитель ветра и другие посмотрели наверх. Они увидели огромный пространственно-временный разрыв, появившийся в небе над ними. Оттуда вылетел целый ряд фигур. Там было более 50 титановых гуманоидов из Оникса, и они были построены в упорядоченные колонны. Во главе была пара золотых гуманоидов, которые стояли по обе стороны от гигантского, левитирующего серебряного трона. Золотой гуманоид в серебряном сидел на серебряном троне. Он холодно смотрел на дворец огромное небо, а кровавый алмаз в середине его лба сверкал, словно ледяной третий глаз. Лорд Волк объединил своих четырех черных императоров с остальными. Лорд Волк не мог не вздохнуть с облегчением. К счастью, его величество прибыл довольно быстро. Если бы он опоздал всего на несколько минут, все стало бы хлопотнее. «Ты пришел довольно быстро». Голос повелителя ветра отозвался эхом в небе над дворцом. «И ты привел с собой всю армию ледяной пик. Похоже, ты уже давно сидел в засаде около королевской вселенной огненный дракон. Но, одинокий, ты, вероятно, знаешь, что солдаты армии ледяной пик потеряют свои жизни, если сунутся сюда. Ты должен спрятать их подальше и не вовлекать в эту игру. И кто их убьет? Уж не ты ли?» Одинокий король уставился на него сверху, со своего трона. Гегемоны и императоры во дворце огромное небо, ученики дворца, вечные императоры, которые наблюдали из вечного мира огромное небо, все они были в шоке. Никто не осмеливался ни шагу сделать. Том 39, глава 2, борьба, так много легендарных черных императоров. Вечные императоры, которых просто удивила аура, которую Цзинин излучал во время слияния Дао, были жутко напуганы, когда увидели армию Ледяной Пик. Даже простые солдаты были на уровне власти гегемонов, и они были способны с легкостью уничтожить обычных императоров. Три генерала также пришли вместе со своим вождем, самим Одиноким Королем. Это легендарный лидер армии Ледяной Пик, Одинокий Король. Я слышал, что Дао Лорд Черный Север руководит Огненным Богом. Он убил немало черных императоров армии Ледяной Пик. Однако армия Ледяной Пик на это ничем не ответила. Теперь Одинокий Король, наконец, появился. Появились и Одинокий Король армии Ледяной Пик, и Повелитель Ветра Альянса 16 Королевских Вселенных. Хэмэмэм, они, должно быть, все пришли за Огненным Богом. Это легендарный демон хаоса. Кто бы не захотел иметь в своем распоряжении такого. Да, Лорд Черный Север, просто да, Лорд, но никто не осмелится оскорбить его, пока рядом с ним Огненный Бог. Теперь, когда он потерпел неудачу в слиянии Дао, Одинокий Король и Повелитель Ветра вышли сражаться за него. Вот о чем вечные императоры мысленно шептались сейчас. По правде говоря, они все хотели просто сбежать, но они двигались слишком медленно. Что касается разрывов пространства времени, армия Ледяной Пик излучала невидимые волны такой невероятной силы, что у них просто не хватило бы смелости сделать это. Все опасались быть убитыми, рассердив армию Ледяной Пик. Давным-давно, во время войны рассвета, я столкнулся с ситхами и сражался с ними гораздо дольше, чем ты со своей маленькой армией Ледяной Пик. Если я активирую Черное Солнце, я уничтожу ее полностью. Голос Повелителя Ветра стал ледяным. Одинокий, если ты также интересуешься Огненным Богом, давай просто сядем и поборемся за него. Но если ты приведешь всю армию Ледяной Пик, если мы действительно вступим в бой, это, вероятно, повлияет на весь вечный мир Огромное Небо. Если мы не будем осторожными, ударные волны могут поразить дворец. Не волнуйся. Если бы я не мог контролировать свою силу, я бы ни за что так долго не прожил бы. Одинокий Король продолжал сидеть на своем троне, холодно продолжив. Что касается убийства моей армии Ледяной Пик, единственная причина, по которой ты смог проявить столько заслуг во время войны рассвета, заключалась в том, что у тебя было много влиятельных друзей, которые помогали тебе и сражались вместе с тобой. Джентльмены, давайте сядем и поговорим об этом, предложил Нин с бокалом вина в руке. Его голос отозвался эхом и сотряс воздух над вечным миром, но он сливался с естественными волнами Дао. Он больше не будет использовать божественную силу или бессмертную энергию без крайней необходимости. Не вмешивайся. Повелитель Ветра и я сами решим, кто сильнее, холодно ответил Одинокий Король. Выходи, Повелитель. Если ты не выйдешь, я зайду внутрь. Хмммм. Повелитель Ветра сердито фыркнул и поднялся на ноги. Черный Север, мой юный друг, позволь мне прогнать Одинокого Короля. Давай. Нин не церемонился. С бокалом вина в руке он просто наблюдал, как Повелитель Ветра удаляется. Бум, бум, бум. Серебряный трон Одинокого Короля внезапно засиял ослепительным светом, который вылетел справа-слева от его трона. Появились второй и третий Одинокий Король, все они сидели на своих серебряных тронах. Теперь на трех серебряных тронах сидели три Одиноких Короля, все они выглядели одинаково и имели одинаковую ауру. «Построиться!» — приказал Одинокий Король. Свист! Серебряные диаграммы, покрывающие его трех золотых императоров, загорелись, как и серебряные диаграммы, покрывающие всех черных императоров. Они всегда излучали плотные, холодные ауры, но теперь аура разлетелась, образовав серебристо-белую волну льда, которая вздымалась и распространялась во все стороны. Три генерала и солдаты собрались вместе, чтобы сформировать странную серебряную диаграмму формаций. Их тела были покрыты слоем серебряной брони. «Давай посмотрим, кто сильнее, моя армия Ледяной Пик или ты, Повелитель Ветра», — холодно сказал Одинокий Король.